Глава 38. Венерианская гроза. Саженцы, посаженные Кристиной, не погибли. По крайней мере, пока. И это несмотря на убийственную жару. Ведь условия на планете вполне сравнимы с нахождением внутри микроволновой печки. Из иллюминаторов корабля были отчетливо видны зеленые пятна в грунте, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Словно изумрудные вкрапления в какое-то гигантское ожерелье или кулон. Но космонавтов гораздо больше интересовала станция, вырастающая словно на дрожжах и напоминающая гигантский гриб, поднимающийся из Земли. Высотой уже более 2 метров и своими очертаниями подтверждающая то, что здание строится по намеченной программе. Если смотреть на станцию неотрывно и очень долго, то можно было заметить, как ее рост увеличивается. Репликаторы делали свою невидимую работу. Направляясь к своим саженцам, Кристина не могла не бросить взгляда на здание. Его высота означала, что строительство первого этажа комплекса подходит к концу. Насколько знала Кристина, станция должна была иметь 3 яруса и включать в себя все необходимое для жизни нескольких сотен человек. Саженцы не просто не погибли, они продолжали развиваться и теперь уходили своими отростками корнями в грунт. Более того, от их оснований начали отходить новые поросли, которые со временем должны были, наподобие вьюнов, расползтись по земле. Опустившись на колени, Кристина нежно провела рукой по одному из саженцев. «Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои маленькие!» Она разговаривала с ними, как с живыми, словно это были маленькие котята или щенята. Она действительно их любила. Да и вообще считала, что с растениями необходимо обращаться с лаской, как с любыми другими живыми существами. Более того, она была уверена в том, что растения слышат людей и отвечают им взаимностью, как любовью, так и неприязнью. Возможно, когда-нибудь, десятилетия спустя, эта растительность покроет значительную часть поверхности планеты Венера. И тогда, возможно, в атмосфере появится кислород, да и парниковый эффект пойдет на убыль, а это означает, что температура здешнего воздуха понизится. Может быть, планета и не станет пригодной для человеческого обитания, но все же изменения будут весьма существенными. «Крис», — послышался в динамике голос Дэвида, — «в верхних слоях атмосферы начинается заметное сгущение. Возможно, ожидается гроза». Гроза на Венере — это нечто совершенно не похожее на земные грозы. Кристина знала в теории, что это такое, но увидеть ее собственными глазами такого ей не доводилось. Наверняка зрелище будет грандиозное. Пока она возилась с саженцами, тучи окончательно сгустились и вокруг заметно потемнело. Кристина подняла голову к небу и замерла. То, что она там увидела, заставило ее забыть обо всем остальном. Тучи, и без того мрачные, желто-оранжевого цвета, стали еще мрачнее, если такое вообще возможно. Они теперь приобрели какой-то неопределенный цвет, и в них сверкали одиночные молнии. Дождя опасаться не приходилось. На Венере дождей не бывает, а грозы здесь — это просто разряды электрических молний. Причем молнии эти не бьют в грунт, как это происходит на Земле, а разряжаются исключительно в верхних слоях атмосферы. Тучи, содержащие в себе серные пары, не проливали влаги. И слава богу, потому что, будь это иначе, то на Кристину мог обрушиться дождь из серной кислоты. Если бы на Венере шли такие дожди, то ни о каких попытках не то чтобы насадить жизнь, а даже просто приземлить корабль, не могло бы идти и речи. Страшная разъедающая жидкость не проливалась из туч, а оставалась в виде паров. Молнии, сверкавшие над головой Кристины, становились все более частыми, и воздух наполнился гулом от их разрядов. По оценкам ученых, во время таких гроз температура в верхних слоях атмосферы поднималась до 50 тысяч градусов по Цельсию. Насколько эти измерения были достоверными, Кристина не знала, но ей они казались маловероятными. Слишком уж много градусов. Но сейчас, стоя внизу под тучами и чувствуя себя абсолютно одинокой, она была готова поверить во что угодно. Зрелище было страшным и одновременно внушающим уважение. И Кристина поняла, что эта планета не любит шуток и не прощает ошибок. Кроме того, она явно не переносила инопланетного вторжения и предупреждала сейчас об этом незатейливую горстку космонавтов. Треск и гул разрядов вызывали дрожь во всем теле, и Кристине даже казалось, что она чувствует в воздухе запах озона сквозь стекло шлема. И это при том, что никакого озона здесь не было и быть не могло. Чуждый и неприемлемый человеку состав атмосферы как бы напоминал женщине, что она не на Земле. Хотя, честно говоря, несмотря ни на что, Кристине было трудно поверить в то, что вокруг нее не было кислорода. Ну, сильно загазованный воздух – возможно. Ну, отравленный заводами и ядовитыми выбросами атмосфера – да. Но чтобы совсем отсутствовал кислород, такого просто быть не может. Нет никакой другой планеты, нет никакой Венеры. Все это из области дешевой фантастики. Она находится на родной Земле, просто в таком ее месте, где совсем недавно произошла экологическая катастрофа. Во всяком случае, так ей говорил ее разум. Когда Кристина вернулась на корабль, гроза все еще продолжалась. Но здесь, на борту, она чувствовала себя в куда большей безопасности, чем снаружи. Сверкающие молнии теперь ей казались просто кадрами из фантастического фильма, созданные при помощи самой обыкновенной компьютерной графики. Нанотехнологи были поглощены станцией, которая все больше и больше приобретала черты, соответствующие тому, что было заложено в программу архитекторами. Теперь можно было уже быть уверенным в том, что высокая температура, чуждая атмосфера и повышенное давление не смогли помешать репликаторам выполнять возложенную на них задачу. Нанороботы приступили к строительству второго уровня комплекса. Теперь уже нельзя было перелезть через стену, чтобы оказаться внутри строящегося здания, и это оказалось непредвиденным препятствием. Проблема была решена при помощи силы всех четырех синтетиков вместе взятых. Входной люк можно было открыть, но только при помощи механического воздействия. Дверь должна была открываться при помощи электропитания. Сейчас его не было, и в качестве его замены в роли тягловой силы выступили синтетики. Совместными их усилиями люк был поднят и зафиксирован в открытом положении. Теперь внутрь можно было входить беспрепятственно. Однако внутри все было без изменений. Голые стены и пол. Правда, над головой уже не было венерианского неба, а на высоте 3 метров появилось перекрытие, которое, несмотря на то, что оно не приобрело еще необходимую форму, вполне можно было назвать потолком. Стоя посреди просторного помещения, которое в данный момент очень походило на ангар для самолетов, нанотехнологи прикидывали, сколько еще пройдет времени до того, как строящееся здание полностью примет необходимую форму. И произойдет ли это вообще? Самой популярной книгой на корабле стала Библия, и в частности Евангелие. Ветхий Завет оказался слишком сложным чтивом для людей, никогда в жизни не задумывавшихся ни о Боге, ни вообще о библейских временах. Но даже и Новый Завет казался им слишком путанным и трудночитаемым. В этом, впрочем, как раз не было ничего удивительного, ведь Евангелие писалось отнюдь не писателями и не философами, а людьми, далекими от литературы. Сами того не осознавая, 6 человек экипажа, желающие и дальше слушать рассказы синтетиков, обращались к ним с просьбой продолжить. Опасаясь вызвать этим очередную вспышку ярости у остальных, они собрались в лазарете, где с трудом смогли разместиться 6 человек и Стэн, который в этот раз выступал в роли рассказчика. Они слушали, а он говорил. Синтетик рассказывал о страшном суде, о вере, о проповедях Христа и о том, как его распяли. Он поведал о воскресении Христовом, о том, как он явился своим ученикам, как апостол Фома не хотел верить в то, что учитель воскрес. Когда же он произнес фразу о том, как Иисус сказал Фоме: «Ты поверил, потому что увидел, но блажен тот, кто не видел, а уверовал». Макдагерт подумал, что это-то как раз самое сложное – поверить в то, чего ты никогда не видел. И совсем не просто поверить тому, что рассказывают синтетики, хотя бы потому, что они не имеют никакого отношения не только к Богу, но и вообще к человеку. Ни к его истории, ни верованиям, да и вообще ни к чему. Синтетики были созданы как игрушки для того, чтобы они приносили людям пользу в качестве механических помощников. А уж забота о человеческой душе отнюдь не входит в их задачу.